Кайра та может нырнуть, но долго под водой не сидит. Догоняя рыбу, гребет чаще одними лапами. Схватила добычу и тоже наверх. Совсем другое дело топорик. Этот под волной чувствует себя как дома. Плоский нос вперед вытянул, лапами и крыльями как заработал, мчится стрелой, никакой рыбине не уйти. У огромной олуши и у маленькой велохвостой крачки своя манера охотиться. Эти пикируют, входят в воду, падая как камни. Поднимется олуша метров на 30, крылья сложит и вниз, берегись. Бывали случаи, находили в воде, олуша сама мертва и на шее пробитый клювом баклан или топорик. Это она его невзначай как копьем пронзила. Но самый ловкий подводный пловец, утверждает Эля, баклан. Этот, когда плывет, и лапами гребет, и всем телом, как бобр или выдра, извивается. Баклану нырнуть на 10 метров ничего не стоит. Несколько минут пробыть под водой для него пустяк. И еще о чайках, говорит мехтарьянц. Не удивляйтесь, самые странные и самые ленивые птицы. Недаром их морскими воронами, да поберушками, называют. Никакой падалью не брезгуют. Видели, что делается у рыбоконсервных заводов? Их там туча, крик, гвалт, из-за каждого кусочка драка. Чайкам что чешуя, что кусочек кожи, что кишки, все равно. Недаром многие чайки переселились в города. Я их называю помоечными чайками. Ну, за что вы их так, говорю я. Чайка — птица красивая, не глупая. Умная, соглашается Эля. Не видели, как она с морскими ежами расправляется? Еж колючий, в известковой броне. Чайка заприметит одного, скажем, в море отлив, и он в луже обсох. На лету клювом за колючку подцепит и вверх. Поднимется, пролетая над берегом, разожмет клюв. Еж с высоты об камень бряк, иглы в дребезги, а чайка уже тут как тут. Умная птица, но злая и хищная. Чайка. Надо мной с диким криком парила серая чайка. Она то взмывала вверх, то пикировала, едва не ударяя крыльями. С ней то и дело случалась медвежья болезнь. Все плечи и спина у меня были забрызганы белой зловонной жидкостью. От такого крика мог переполошиться весь птичий базар. Но птицы не обращали на нее никакого внимания. В чем дело? Я сделал шаг, и из-под ноги с хриплым писком вывалился огромный с курицу птенец. Он был серый, покрыт пухом, не умел летать, скользил по камням, проваливался и истошно орал. Так вот отчего беспокоилась чайка. Это была его мать. И вот почему не обращали на нас внимания остальные птицы. Разберетесь, мол, сами. Примус. Вещи мехтарьянц мы перенесли к шлюпке. Только не сумели снять палатку. Она была намертво прикреплена к стальным штырям, вбитым в камень. Такую не сорвет даже зимний шторм. Мы волокли, переставляли с камня на камень ящики, пустые баки из-под воды, спустили тюк, перебросали из рук в руки разную мелочь, и вдруг со звоном упал и покатился примус. Эля за ним, да куда там, с камня на камень и в океан, бульк. Мы уложили все в шлюпку, отвязали конец и торопливо гребя отошли от берега. «Жаль мне его», — сказала вдруг мехтарьянц. Я понял, что это она про примус. Мы отвыкли от него. Газ да электричество, а ведь он был у меня как товарищ, разговорчивый такой. Я представил себе май, по океану носят сахарные ломки и льдины, то и дело находят туман, а в крошечной палатке около теплого подрагивающего примуса женщина. Одна на скале посреди океана. Сидит и слушает, как шум огня мешается с криком улетающих в туман арп.